каюте было тепло. Александр сбросил тяжелый непромокаемый плащ, сел и устало вытянул ноги. Все же переход через океан, занятие далеко не самое легкое, даже если погода более-менее приличная. Хорошо, что он подходит к концу. Вообще, грешно было жаловаться. Шторм настиг их один единственный раз, да и тот длился всего-то пару дней. И, чего уж там, сильным не был. Ну, покачало, конечно, однако и не такое видали. Корабли даже не раскидало, что ни говори, а мастерство русских моряков за время похода сильно возросло. Но все равно, бросок через океан, это время и силы. К тому же, чем ближе к России, тем холоднее становилось. Эскадра-то шла на северо-запад. Вот и сейчас, холодно. На палубе ветер, не сильный вроде, пробирает до костей. У мыса Горн было хуже, но и окрестности Сахалина не подарок. А главное, для всех них эти места были сплошной терра инкогнито 54, неизвестная земля, лад. В картографии термин для обозначения регионов, которые не были нанесены на карту или задокументированы. В результате идти приходилось максимально осторожно, готовыми в любой момент реагировать на угрозы. Нет, у русских были карты, очень качественные и подробные, собственного производства. Карты эти заметно превосходили те, которые имелись в распоряжении их врагов 55. В частности, именно это обстоятельство позволило русским провести эвакуацию Петропавловска под носом у англо-французской эскадры. Но именно карты, не лоции. С гидрографией района они знакомы не были, а потому неудивительно, что с мостика Верховцев спускался, только чтобы справить нужду и немного поспать. Васька при появлении хозяина выгнул спину и заурчал, совсем как домашний кот, здоровенный вымахал. Впрочем, ему уже второй год пошел, так что удивляться нечему. Александр вспомнил Канаду, и губы непроизвольно изогнулись в улыбке. Да уж учудил там питомец. Рысенок тогда все терся о ноги, явно просясь на берег, и выпросился. Александр взял его с собой, не подумав, что даже домашняя кошка способна устроить хозяину массу сюрпризов. А у него, как ни крути, целая рысь. Вот и результат получился весьма ожидаемый. Зверь рванул в лес, и до самого отплытия его никто не видел. Что же, может быть, в дикой природе ему будет лучше. Тем более, что в Америке рыси водится 56, водится, но другой вид, так называемая красная рысь. А раз так, обидно, конечно, однако сходить с ума по питомцу, даже если он и любимец команды, никто не стал. Вот только история получила внезапное продолжение, которого никто не ожидал. Корабли уже выходили из реки, когда с берега раздался истошный мяв, и почти сразу в воду с громким шлепком плюхнулось сильное, гибкое тело. Васька плыл за кораблями, не понимая, что не сможет догнать и не сумеет вернуться. Он просто плыл за своими людьми. Когда торопливо спущенная шлюпка подобрала его, он держался на воде из последних сил. Двое суток приходил в себя, практически не просыпаясь. Ну а потом, как ни в чем не бывало, вернулся к своим обязанностям, изничтожению крыс. Вот такая вот история. Почесав за ухом питомца, отчего тот заурчал еще сильнее, Александр, не вставая, протянул руку и извлек на свет Божий початую бутылку граппы. Эту очень неплохую итальянскую водку они еще у побережья Чили взяли в числе прочих трофеев на одном из торговых кораблей. Точнее, как взяли. Судно шло без флага, и капитан его весьма удивился, когда из утреннего тумана прямо перед ним вырос силуэт крупного военного корабля, причем орудийные порты его уже были открыты, и из них нехорошо смотрели жерла пушек. Так удивился, что едва штаны не обмочил. Но корабль оказался испанским, и не захватывать его, ни тем паче топить русские не стали. Ну а хозяин, он же по совместительству капитан, на радостях преподнес целую корзину с бутылками этого пойла. Надо сказать, крепкий виноградный напиток долго стоял невостребованным, но оказался к месту именно в высоких широтах, ибо согревал не хуже рома, а вот похмелье давал куда меньшие. Вот и сейчас Александр плеснул себе небольшую порцию, высосал в два глотка. По телу почти сразу же растеклось приятное тепло, и тут же его начало клонить в сон. Надо бы поесть, однако желания не было совершенно, слишком устал. Он так и заснул сидя, и не мог сказать, сколько проспал, час, два, несколько минут. Главное, что из объятий сна его бесцеремонно и куда раньше срока вырвал голос вестового. «Ваш брать, там вас на мостик просит». Сейчас, плавание давно уже приучило Александра просыпаться мгновенно. «Что там?» «Паруса, ваш брать, паруса». Откровенно говоря, здесь им корабли попадались не раз. Ну, как корабли. Японские рыбацкие посудины, барахло страшное. Угрозы не представляли, интереса, честно говоря, тоже. Потому хотя бы, что на всей эскадре не нашлось никого, понимающего их язык. А они, соответственно, не знали не то что русского, но и английского вкупе с испанским и французским. Нет, Япония страна хоть и варварская, да нельзя отсталая, но все же образованные люди есть и у них. От мира они закрываются, но не полностью. Японские пираты, что любят нарушать спокойствие в более южных широтах, худо-бедно языками тоже владеют. А куда деваться? Профессия обязывает быть полиглотом хотя бы на уровне «моя твоя стреляй», если золото не давай. Но ждать хотя бы зачатков образования от японских рыбаков смешно и глупо. Им это просто не нужно. Здесь, конечно, уже вроде бы не Япония, но местные вряд ли хоть в чем-то от них в плане образования серьезно отличаются. Стало быть, из-за еще одной плавучей скорлупы его не позвали бы, а значит, на горизонте что-то посерьезнее. Вот ведь, принесла нелегкое. Придется вставать. Ладно, передай, сейчас буду. Топот ног стих почти сразу. Александр потянулся, да так, что суставы захрустели. Эх, правы были те, кто говорил, чтобы хорошо себя чувствовать, надо спать не меньше 8 часов в день, и столько же ночью. А ему вот даже половины такой роскоши не светит. Ничего, на берегу отоспится. К мостику он шел быстро, но в то же время неторопливо. Разумеется, внешне, ибо просто так не вызовут. Но командующим бегать не пристало, как из-за неминуемого к солидному возрасту брюха, так и из нежелания вселять панику в сердца подчиненных. Брюхом Александр пока не обзавелся, и, если смотреть на отца, грозит ему подобное еще не скоро. Да и образ жизни расширению талии не способствует, достаточно посмотреть на то, как похудел Матвеев, но в таком деле и одного условия достаточно. Так что быстро, но не торопясь, благо ветер слабый и эскадра еле плетется. «Что там? Мачты на горизонте. Много. Пока далеко», — лаконично ответил помощник. Александр щелкнул подзорной трубой, раскрывая ее, и приложил к глазу. Линия горизонта рывком приблизилась. «Да, точно, мачты. Без парусов. И если их неплохо видно на фоне заката, то русские корабли в сумерках быстро опускающегося вечера неплохо скрыты. Что же, удачно. Сигнал на эскадру. Ложимся в дрейф. Командиров немедленно ко мне». «Готовьте шлюпку, выкликните охотников. Надо провести разведку и понять, кто перед нами. Бегом». Примерно 4 часа спустя им стало ясно, что перед ними не случайно занесенные в эти воды купцы и не помощь, спешно присланная сюда, к примеру, с Балтики. Перед ними стояла на якорях англо-французская эскадра, и стычка с ней была редкостно неприятной перспективой. Состав вражеской эскадры был непонятен, но все же 1,5 десятка кораблей – это не то, с чем хотелось бы связываться. 57. Англо-французская эскадра состояла из 14 кораблей, 5 французских и 9 британских, общее число орудий 420. «Что будем делать?» – спросил Александр у соратников, когда озвученные расклады наконец стали понятны всем. Собравшиеся переглянулись. «Я полагаю, начал было с Афин, однако Матвеев резко хлопнул рукой по столу, а я думаю, начинать должен младший». По английской традиции, они в этом толк понимают. Действительно, начинать стоит младшему, чтобы авторитет других не давлел над ним, заставляя промолчать. Лучше пускай ляпнет откровенную глупость, чем останется неозвученной перспективная идея. И все глаза разом скрестились на Куропаткине. Для командира Березина это было изрядным унижением. По званию он уступал разве что самому Верховцеву, да и возрастом тоже был не последним. Но... свой корабль он получил позже остальных, и опытом капитана похвастаться не мог. С переходом через океан справился, честь ему и хвала, но по сравнению с остальными это смотрелось бледно. Да и не сам фрегат захватывал, а потому заслуги его пока что на более серьезное положение не тянули совершенно, а потому, старательно удерживая на лице маску бесстрастности, хотя внутри наверняка все клокотало, Куропаткин высказал свое мнение. К слову, хороших идей он тоже не родил. Атаковать, взять на абордаж и порубить в капусту. То же, что и всегда. То, что у противника вдвое больше кораблей, он тоже не учел. Нет, конечно, Суворов, которого он приводил в пример, когда-то и с худшими раскладами врагов гонял 58, самое известное, пожалуй, сражение при Рымнике, где 100-тысячная армия турок была разгромлена 7 тысячами русских. Правда, частенько забывают еще 18 тысяч австрийцев, но даже с учетом этого перевес турок был четырехкратным. Учитывая же, что австрийские солдаты особо в тот период не блистали, вполне возможно, их и не зря не принимают в расчет. Но понимать же надо, на море своя специфика, да и британцы, не турки. И все более Александр убеждался в том, что для своей роли Куропаткин пока что не слишком подходит. Возглавить абордаж или десант, да без вопросов, любой сложности, а вот командовать фрегатом. Ну, может, конечно, однако все еще слишком многого не понимает. А вот Сафин, несмотря на молодость, повел себя иначе. Пока Куропаткин распинался про доблести врожденное бесстрашие русского солдата, он внимательно изучал на скорую руку составленную посланными в разведку матросами схему. Даже, скорее, эскиз картины. Александр хорошо знал своих людей и, соответственно, понимал, кого лучше послать. Вот и выбрал человека с задатками художника. Естественно, неразвитыми, все же живя в глуши, да будучи родом из крестьянской семьи, трудно получить соответствующее образование. 59, стоит признать, исключений тоже хватало. Например, Тропинин, Аргунов, Кипренский, 40, Шевченко и многие другие. Так что результат в большой степени зависел от таланта, упорства, желания, ну и от удачи, куда же без нее. Но уж накалякать так, чтобы было понятно, что и где он сумел, за что получил заслуженный суверен 60, британская золотая монета. Вес и проба в разные времена менялись. Из числа трофеев, доставшихся лично капитану, и теперь отсыпался. Сейчас же, когда Мустафе предоставили слово, он несколько секунд просто сидел, медленно сжимая и разжимая кулак. Привычка, которая успела намертво прилипнуть, когда он разрабатывал раненую руку, никого не раздражала. Все понимали источник проблемы и относились к происходящему спокойно. Затем он ткнул пальцем в эскиз. Брандеры. Здесь и здесь. Можно еще и вот здесь. Ветер не сильный, однако раздуть огонь хватит. Мы становимся вот здесь, неровно постриженный, изрядно разъеденный морской солью ноготь прочертил на бумаге полукруг. Тех, кто попытается вырваться, расстреляем, как рябчиков. Вариант, Гребешков тут же поддержал старого товарища. Они не ждут нападения. Так они нам и дали взять их на абордаж. Просто не успеем, влез Матвеев. Успеем. Они нас и впрямь не ждут. Мне нравится, Диева почесал заросший подбородок. Это лучше, чем бежать. Тем более, что нас они пока не обнаружили. А из чего брандеры? Спросил, немного охлаждая энтузиазм товарищей, верховцев. У нас просто нет времени на их подготовку. Зато у нас два корабля с хлопком, усмехнулся Матвеев. Он горит не хуже пороха. Обольем груз маслом, заложим несколько бочек пороха, и вперед. Следующие несколько минут были потрачены на предметное обсуждение деталей. Как известно, русские не изобрели порох исключительно потому, что не было приказа. Так вот, сейчас они сами себе этот приказ сделали, и не оставалось сомнений, в жизнь его воплотят, или хотя бы попытаются, но со всем рвением. Конечно, это огромный риск, но весь их поход не очень располагал к долголетию. Тем не менее все они еще живы. Командиром первого брандера вызвался быть Сафин, благо он имел уже подобный опыт, но его кандидатуру собственным произволом забраковал верховцев. Там придется все делать максимально быстро, а потом спасаться. И не факт, что удастся воспользоваться шлюпкой, а значит, рассчитывать придется исключительно на собственные силы. Рука у Мустафы все еще не восстановилась до конца, и доктор не обещал, что она вообще хоть когда-нибудь сможет полноценно работать. Откровенно говоря, Александр и сам хотел идти с брандером. Русскому офицеру куда проще рисковать самому, чем послать на смерть других. Уж на осознание этого факта его опыта хватало с лихвой. Но Матвеев в непристойной форме пообещал запереть лихого командира в каюте, и остальные это поддержали. Пиратская, ну, почти, вольница имеет кое-какие преимущества, но и издержки у нее тоже есть. Как, например, в этот раз. А вот Гребешкова никто останавливать не стал. Недавний юнтер был в своем праве. Тем более, что экипаж одного из брандеров состоял целиком из его людей. Поэтому никто и рта не раскрыл, когда он заявил, что поведет корабль лично, доверив вывод Архангельска на позицию своему штурману. Второй брандер повел Куропаткин. Что же, человек он храбрый и младшим быть не хотел. Пусть его, а опыт. Никто из них брандеров не водил, поэтому сейчас все были в равном положении. И лишь перед самым отходом он подошел к Верховцеву, тронул его за плечо. «Александр Александрович, мне бы поговорить с тобой хотелось». давай, я слушаю, наедине. Верховцев кивнул и жестом показал в направлении своей каюты. Зашел туда следом за Куропаткиным, аккуратно прикрыл за собой дверь. «Слушаю тебя, Виктор Григорьевич. Я ненадолго. У меня будет просьба. Если что-то со мной случится, позаботься об Алене. У нас будет ребенок, и одной ей». Он как-то обреченно махнул рукой. Александр кивнул понимающе. «Одной женщине, пускай она и жена дворянина, будет очень сложно. Имея на руках ребенка, сложно вдвойне. Примет ли ее семья мужа, неизвестно. А с другой стороны, и запретить Куропаткину идти в бой нельзя. Если он хочет быть настоящим командиром и авторитетом для своих людей, то должен вести их в бой, а не отсиживаться за чужими спинами». Александр вздохнул. «Все сделаю, не переживай. Благодарю». Куропаткин резко кивнул, повернулся и почти строевым шагом вышел. «Похоже, будут еще с ним проблемы. Если вернется, конечно», — подумал Верховцев и выкинул происшедшее из головы. У него и без чужих обид хватало работы. До рассвета оставалось всего ничего. Заканчивается собачья вахта 61, вахта с 00:00 до 04:00. Правда, в британском флоте она называлась иначе. Считается самой тяжелой. И те, кому положено бдеть, все силы бросают на борьбу со сном. Некоторые не справляются. Ветер слабый, его не хватает даже для того, чтобы полностью разогнать туман. Только слегка проредить, но все равно видимость отвратительная. Но в этих водах некого бояться, русские слишком слабые, не суются лишний раз в море. Сидят в своих норах, остается только прихлопнуть их, как крыс, после чего сжечь то убожество, которое они называют городами. Корабли входили в бухту практически бесшумно. Громадину красотки Лиззи, идущую второй, было практически не рассмотреть и не услышать. Это хорошо, вахтенные у британцев тем более не заметят. Главное, самим не налететь на камни, все же воды здесь незнакомые. Гребешков размял пальцами задеревеневшее от напряжения лицо. Помогало откровенно плохо, но все же это лучше, чем ничего. Сегодня он сам встал к штурвалу, когда руки заняты делом. Это лучше, чем ожидание. Чего ожидание? Да чего угодно. Хруста камней под днищем, залпа в упор с вражеского корабля, окрика не в меру бдительного вахтенного. И потому он вел неуклюжую по сравнению с боевым кораблем посудину в ее последний поход с каким-то даже удовольствием. Эх, жаль, принцесса не пароход, тот даже в такую погоду выдал бы свои положенные узлы. А так, еле идем, и вообще чудо, что успели до рассвета. И без того все необходимые к их миссии работы пришлось выполнять на ходу. И даже в голос выругаться не смей, прищемив случайно палец, над морем звук разносится далеко, а с другой стороны, пароход бы пыхтел двигателем и пугал всех искрами из трубы. Парусники хотя бы идут практически бесшумно. Все так, но ожидание все равно хуже смерти. Куропаткина по-прежнему не видно, и остается лишь надеяться, что он не проворонил точку разворота. Впрочем, там хороший рулевой, наверное, один из лучших на эскадре. Самому бы не промахнуться. Конечно, даже один брандер может натворить дел, но все же два – это минимум, который необходим, чтобы запалить всю эту богадельню. Лучше бы три, но, увы, низкий борт вражеского корабля появился из тумана внезапно, а рядом с ним, всего-то локтей 20, второй, чуть в стороне угадывались мачты третьего. Гребешков перевел дух. Все, прибыли. В полном тумане он вывел свой корабль на группу французских кораблей, стоящих чуть в стороне от британцев и скучковавшихся в полнейшем беспорядке. Точнее, в их расстановке наверняка имелся какой-то смысл, но то, что было изображено на схеме, иначе как хаос назвать сложно. Прапорщик ощутил приступ законной гордости, все же далеко не каждый рулевой сумеет отработать настолько ювелирно, однако расслабляться было рано. Сделано еще даже не половина дела, так, маленький кусочек, хоть и занимающий большую часть времени. Тихо-тихо, словно крадущаяся к неосторожно заснувшим мышам кошка, принцесса втиснулась между двумя французскими кораблями. Маневр воистину ювелирный, любая неточность, внезапный порыв ветра, и корабль навалится бортом на француза. И тогда, все, конец секретности. Впрочем, ей и так пришел конец. С борта одного из вражеских кораблей послышался оклик, скорее удивленный, чем обеспокоенный. Очень характерный, истинно французский прононс, как успел отметить про себя Гребешков. Но это понимание скользнуло мимо сознания, как хорошо смазанная маслом океанская медуза из пальцев. В следующий момент он круто, изо всех сил положил руль влево, и корабль, описав изящную дугу, ткнулся носом в корму французского брига. Заскрипело дерево, и собственную корму принцессы начало разворачивать с тем, чтобы буквально через несколько секунд она уперлась в борт второго французского парусника. Ну все, понеслось. Пока вражеские моряки соображали, что за сотрясение выкинуло их среди ночи из гамаков, русские уже начали действовать. Многочисленные кошки на цепях, чтобы кто-нибудь ушлый не отсек их и не расцепил корабли, полетели на чужие палубы. Они цеплялись за фальшборты, надстройки, ванты. Все это уже не раз было отработано за время похода, и никому из русских моряков не требовалось объяснять его маневр. Чай, не первый раз идут на абордаж. Такие же кошки летели с мачт, намертво перепутывая и связывая такелаж. Все, быстро освободиться теперь не удастся. А по обильно политой смолой и маслом палубе уже бежали люди с факелами, запаливая фитили у бочек с порохом. И, выполнив каждый свой, четко оговоренный приказ, бросались в воду, чтобы вплавь добраться до шлюпок. Те, до поры до времени идущие на буксире, сейчас были для русских практически единственным шансом на спасение. Для того, чтобы уйти вплавь, здесь была чересчур холодная вода. По вражеским кораблям уже вовсю гремела тревога. Кто-то орал, кто-то бегал, не понимая толком, куда спешит. Где-то уже стреляли. В общем, нормальная ситуация в лагере застигнутого врасплох противника. Гребешков чуть заметно усмехнулся. Привычка держать лицо в последние месяцы стала второй натурой, и, швырнув факел в ближайший открытый люк, прыгнул за борт. В два могучих грибка добрался до шлюпки, где сразу несколько пар крепких рук легко, будто рыбку удочкой, выдернули его из воды. Огляделся и спросил. Все, короткая, почти шепотом перекличка, и взрыв. Рвануло, правда, не принцесса. Взрыв, сначала один, а потом еще несколько, один за другим, гремели в стороне. Похоже, красотка Лиззи настигла свою цель, или настигли ее. Однако думать об этом было некогда. Весла гнулись от напора, матросы изо всех сил гнали шлюпки прочь от обреченного корабля и успели таки отойти почти на кабельтов, когда принцесса содрогнулась. Это было воистину эпическое зрелище. Вначале в недрах корабля будто взревел огромный зверь. Почти сразу, второй, а затем почти одновременно еще несколько. Из специально прорубленных в бортах дыр и люков на палубе вылетели, жадно лизнув борта французских кораблей, огненные протуберанцы. Спустя пару секунд корабль вспыхнул сразу весь, от носа до кормы. Не зря же не жалели смолу и масла, которого на одном из трофеев нашлось в избытке. А потом на месте корабля вдруг словно вулкан взорвался, и полетели во все стороны огненными болидами пылающие тюки с хлопком. Навались, ребята. Но матросам не нужен был окрик командира, они безо всяких понуканий гребли, изо всех сил торопясь уйти как можно дальше от творящегося безумия. И Гребешков, поминутно оборачиваясь, видел, как вначале почти сразу загорелись те два корабля, к которым он пришвартовал брандер, а потом и все остальные, что стояли рядом. И пускай на фоне уже посеревшего небосклона это выглядело не столь ярко, как на картинах баталистов, эпичность картины от этого ничуть не уменьшалась. Час спустя, когда их принял на борт Архангельск, бухта полыхала. Огонь поднимался, кажется, до неба, и оставалось лишь гадать, за сколько миль видать это светопреставление. Как раз в тот момент, когда Гребешков, наскоро переодевшись, поднялся на мостик, раздался очередной взрыв, и над скалами, подобно гигантской ракете-шутихе, взлетела горящая мачта, зависла на пару секунд и, оставляя дымный след, рухнула в море. Похоже, огонь добрался до порохового погреба корабля. Русская эскадра выстроилась полукругом напротив выхода из бухты. Верховцев сразу сказал, надо уничтожить врага полностью, недорубленный лес вырастает. Поэтому, если кто-нибудь все же вырвется из огненного ада, то тут же попадет в ад чугунный. Но смог поднять паруса и попытаться уйти в море лишь один корабль. Что-то небольшое, никто даже не приглядывался к деталям. Сосредоточенный огонь шести не самых маленьких кораблей в упор превратил его в груду дров. Потом мощный взрыв, и британская посудина разломилась пополам. Не успев дать ни единого залпа, даже не ответив на удар, еще недавно мощная эскадра, готовая установить доминирование в этих водах, перестала существовать. Когда «Миранда», ощетинившись пушками, осторожно вошла в бухту, было уже за полдень, и все равно пожар еще не затих. Пара кораблей, уже и не опознать, каких именно, приткнулась к берегу и тяжело, чадно догорала. Остальных не было вовсе, только из воды кое-где торчали верхушки мачт. Хлопок оказался хорошей растопкой для плавучих костров. Еще плавали трупы. Не то чтобы очень много, но так ведь и бухта, не ванна. Разнесло в разные стороны. Зрелище неприятное, однако Александра оно сейчас беспокоило в последнюю очередь. В конце концов, никого из этих людей на русскую землю не звали. Гребешков, а он на правах героя дня перешел на шлюп, доверив командование архангельскому помощнику, стоял на мостике рядом с Верховцевым. Очень уж ему хотелось поглядеть на дело рук своих. Это, конечно же, неправильно, однако никто не посмел сказать слово поперек. И Гребешков, и его люди, участвовавшие в диверсии, поднялись на борт «Миранды» и теперь с интересом рассматривали бухту, при свете дня выглядящую довольно-таки удобной для стоянки. Именно этим она, похоже, и привлекла командующего эскадрой. Впрочем, на эту роль могла подойти и любая другая бухта. Здесь, на Сахалине, этого добра хватало. Результат стоянки и уверенности в том, что никто не осмелится атаковать, наверное, лучшее применение брандеров со времен Чесмы-62, сражение в Чесминской бухте, когда русская эскадра уничтожила значительно превосходящий ее численностью и огневой мощью турецкий флот. Основной эффект был достигнут применением брандеров. Правда, из четырех отправленных задачу выполнил только один, но хватило и этого. И, разумеется, урок англичанам на будущее. Не стоит полагать себя владыками морей, это звание надо регулярно доказывать. Иначе болезненные щелчки по носу неизбежны. Ну что же, принимай работу, Александр Александрович. Хорошенько налюбовавшись зрелищем, резюмировал прапорщик. За себя я молчу, но матросам, которые со мной на авантюру шли, долю бы надо увеличить. И лычки повесить, и медали, задумчиво кивнул Верховцев. Насчет доли решим, как только сдадим трофеи, а все остальное придется уже дома пробивать. Ну, оно понятно. Эй, орлы, тройная доля при дележке. Рады стараться, ваше благородие. Вот, хорошо все же я их выучил. С каким-то почти детским умилением на лице повернулся Гребешков к командиру. Одно плохо. Что? Хлопок пожгли. За него, небось, больше всего заплатили бы. Это точно, хмуро кивнул Александр и тут же просветлел лицом. С другой стороны, можешь рассматривать это как инвестицию в будущее. Теперь нам в этих водах вряд ли кто-то осмелится мешать. Очень сомневаюсь, что сюда прислали две такие эскадры. А деньги? Они, дело наживное. Да и, может, удастся с казны что-то получить. Получишь с нее, жди, хмыкнул Гребешков. Тут бы при своих остаться. Александр поморщился. Не в бровь, а в глаз прямо. Сребролюбие и жадность родных чиновников были общеизвестны. 63. Как не любят наши либералы во всех бедах обвинять русские традиции, мздоимство, проблема интернациональная. К примеру, один из британских чиновников от кораблестроения открыто хвалился тем, что раньше давали взятки всем, а теперь несут их только ему, и это экономит средства. Впрочем, ладно, что-нибудь придумают. Именно об этом ему говорили неизжитый до конца юношеский максимализм, убежденность, что счастье улыбается смелым, и привычка, что у них все получается. Куда больше его волновал сейчас Куропаткин. Красотке Лиззи удалось выполнить свою задачу не хуже принцессы, но вот ее команде повезло куда меньше. То ли напутали где-то, то ли вмешался случай, но, как это иной раз случается с брандерами, он взорвался раньше, чем планировалось. Из трех шлюпок с моряками, успевшими отойти от борта, две были перевернуты взрывом, и выловить удалось не всех. Капитана спасли, но его серьезно приложило ударной волной, а потом еще засыпало обломками. Результат – переломы и довольно серьезная рваная рана на ребрах. Сейчас он лежал, перевязанный, в своей каюте, и фактически командовал фрегатом штурман. Впрочем, доктор давал оптимистичный прогноз, мол, оклемается капитан, скорее всего, разумеется, не сразу. В общем, покой и хорошее питание. С последним вопросов не возникало, а вот покой на боевом корабле, понятие относительное. Кстати, а куда эти умники подевались? Спросил Верховцев. Надо признать, вопрос был риторическим, больше, чтобы отогнать тревожные мысли. Гребешков удивленно повернулся к нему. Кто? До команды этих кораблей. Наверняка кто-то погиб, но ведь и выбрались, скорее всего, многие. А ведь там было несколько тысяч человек, а эти, вон они. Правда, наверное, не все. Действительно, на берегу расположилось человек с полсотни, наблюдающих за эволюциями русского корабля. По виду смахивают на французов. Верховцев раздвинул подзорную трубу, всмотрелся. Да, Точно, французы. Несколько человек сохранили головные уборы, украшенные помпонами 64. На самом деле помпон тогда был не только и не столько украшением, но и вполне функциональным элементом. Корабли, особенно многопушечные и, соответственно, многопалубные, высокими потолками не отличались, и приложиться головой, просто выпрямившись во весь рост, можно было запросто. Помпон банально предохранял макушку от удара, их ни с чем не спутаешь. Александр почесал в затылке. Как думаешь, если затребовать кого-нибудь для переговоров, рискнут? А зачем тебе это? Поинтересовался куда более приземленный, осторожный и совершенно не склонный доверять врагу, пускай и разбитому в пух и прах, Гребешков. Хотя бы чтоб убедиться, что здесь поблизости и впрямь нет ничего серьезного. Ну и интересно, откуда они, где и какие силы у неприятеля. В общем, много что хотелось бы знать, нам тут еще воевать. С этими словами он повернулся к рулевому, вполголоса отдал приказ, и пароход неторопливо двинулся к французам, которые при приближении русского корабля оживились. Судя по всему, русские, известные своим порой даже излишне гуманным отношением к пленным, пугали их меньше, чем дикие скалы и еще более дикий лес богом забытого дальневосточного острова. Возможно, удалось бы побеседовать относительно мирно, однако у кого-то из французов взыграло ретивое. А может быть, память о погибших друзьях давала о себе знать. Гадать нет смысла, просто, когда шлюп приблизился к берегу, с него ударили выстрелы. С без малого сотни сажений попасть из карабина можно вполне. Главное, чтобы цель была соответствующая. Корабль, например. А вот целенаправленно в кого-то на этом корабле, тут уже сложнее. Отлетело несколько щепок от фальшборта, да одна смачно шлепнула в ограждении мостика в полусажени от Верховцева. Капитан, привыкший и не к такому, даже глазом не повел. Вместо этого, не оборачиваясь, негромко приказал к повороту, и вновь замер, сцепив руки за спиной. Судя по тому, как замерла большая часть французов, для них происшедшее тоже оказалось полнейшей неожиданностью. Глупость ведь, самоубийственная глупость, ибо на корабле не стали играть в благородство и всепрощение. Миранда очень плавно и в то же время быстро сделала поворот, и орудия, выплеснув клубы дыма, хлестнули по берегу картечью. Эффект получился сокрушительным. Даже звенящая тишина, наступившая после рева орудий, не могла заглушить доносящихся с берега воплей. Оставив на камнях десятка четыре тел, французы рванули прочь со скоростью поросячьего визга. Александр задумчиво почесал в ухе и сказал, ни к кому не обращаясь: «Вот и все, так их и надо давить, гадов, шлюпку на воду». Полчаса спустя шлюпка доставила на борт шлюпа вполне пригодного для допроса французского офицера, практически даже и не пострадавшего. Так, вырвало картечиной небольшой кусок мяса из ноги да под глазом синяк, грозящий в скором времени расползтись на пол лица. Ну, это уже от его собственной дурости. Не надо было русского матроса по матушке крыть. Интересно, кстати, где он русскому научился? Конечно, бить пленного мавитон, однако же терпеть оскорбления, еще большие прегрешения, а потому Верховцев ни слова не сказал. Единственно, приказал записать фамилию отличившегося. Как-никак, он в плен вражеского офицера взял, а такое без награды оставить, ну совершенно против всех уставов. Лейтенант Жан Детас Синьи вначале пытался держаться гордо, как и положено французскому аристократу в присутствии наглого выскочки, пирата и русского варвара. Гребешков, правда, решил вопрос с его надменностью просто, слегка пнул по раненой ноге, и после этого великосветский гонор француза быстро сошел на нет. Правда, вначале он пытался делать вид, что не понимает по-русски. В принципе, Александр мог поговорить с ним и на его родном языке, благо учен неплохо. Для русского дворянина не знать французский нонсенс. Однако проще оказалось пнуть француза еще раз, и тот моментально освоил варварскую речь. Воистину в Гребешкове пропал талант педагога. Кстати, русский язык он, оказывается, знал потому, что, будучи ребенком, несколько лет прожил в Петербурге. Его отец приезжал по каким-то коммерческим делам да задержался, а мамаша, не без основания полагая, что он там может найти себе кого-то покрасивей, тут же прикатила к нему с детьми, испортила человеку всю каторгу. Потом родители, заработав в России приличные деньги, вернулись на родину и довольно быстро прогорели, снова вернулись в Россию. Ну а Жан, решив, что хватит с него разговоров о коммерции утром, днем и вечером, попытался построить карьеру военного. Мужчина, это вам не женщина. Прежде, чем совершить глупость, он ее тщательно продумает. Здесь так и получилось. Прочитать множество книжек, окончить соответствующее учебное заведение, и все для того, чтобы обнаружить, что славы и романтики в кораблях мало, зато тяжелой и зачастую монотонной работы много. Парень заскучал и совсем было решил вернуться под родительское крыло, но тут грянула война, и, как выяснилось, надо не только грезить о романтике и, чего уж там, честно тянуть лямку, но и рисковать собственной драгоценной шкуркой. Сегодня для лейтенанта стало шоком, что дикие русские вполне готовы устроить цивилизованным европейцам кровавую баню, а еще они могут быть не только вежливыми, искренне восхищающимися ла белли Франце, но и злыми, усталыми, готовыми дать в морду и, случись нужда, просто вздернуть на рее. Именно это ему было обещано, после чего разговор вошел в устраивающие обе стороны русло, в том плане, что француз отвечал на вопросы, а его за это не били. Впрочем, знал он относительно немного. Их эскадру прислали сюда из Европы, и больше военных кораблей здесь, насколько ему было известно, нет. Сейчас они занимались тем, что намеревались блокировать Петропавловск. В последнее время была отмечена подозрительная активность русских в этом районе, и пресечь снабжение столь грозного порта, как Петропавловск, было важно. По мнению деда Сини, это было несложно, не так уж много путей ведут от Амура, крупнейшей естественной магистрали, к порту. Полуостров Сахалин фактически оставлял русским всего одну дорогу. Услышав это, Александр с трудом удержался от смеха. А вот Гребешков, хоть и поднабравшийся кое-каких манер, излишком воспитания похвастаться не мог и хрюкнул в кулак. Простительно, если вдуматься. Британцы всему миру твердили о том, какая их нация великая в плане мореплавания. Французы упорно пытались с ними конкурировать. А вот о том, что Сахалин – остров, они, похоже, даже не догадывались. Еще раз сказал о том, почему сюда послали такую армаду. Оказывается, в прошлом году союзная эскадра уже приходила сюда. Правда, несколько меньшими силами. Правда, их командиры были свято уверены в собственном превосходстве. Устроили налет на Петропавловск и закономерно огребли, хотя теоретически имели все преимущества. Лейтенант не знал всех нюансов, но, по слухам, когда корабли уходили, на них даже не хватало людей, чтобы поставить все паруса. В общем, урон был жестким, пощечина звонкой, и теперь они пришли сюда восстановить справедливость. Разумеется, в своем понимании, только вот в результате получили справедливость по-русски, и теперь лейтенант был этим крайне недоволен. Что же, пусть так, Верховцева тонкости его душевной организации не волновали совершенно. Куда больше ему хотелось добраться наконец до Петропавловска, дать отдых командам и пополнить личный состав. Ну и еще, он никому бы в этом не признался, но его замучила ностальгия. А здесь начинается Россия. Хоть это и далекий край, но все же, родина. А что до британцев с французами, так гоняться за ними по Сахалину он не собирался. Пускай здесь сидят, уйти с острова они все равно не смогут, а значит, и особых хлопот не доставит. Здесь, можно сказать, идеальная тюрьма. Захотят прокормиться, прокормиться, нет, какое ему дело. Эскадра провела еще одну ночь на месте прежней стоянки. Как раз немного отдохнуть командам после бессонной ночи и тяжелого дня. Ну и проложить курс. За последнее время Александр изрядно поднаторел в штурманском деле, вспомнив уроки в корпусе. А заодно и тех, кто их вел, добрым словом, потому как они ухитрились вложить в голову не самого прилежного ученика массу знаний, да так, что они, когда требовалось, вылезали будто сами собой. А на утро, подняв паруса, русские корабли вновь двинулись в путь. Стоило признать, эти воды не отличались гостеприимством. Вначале туманы, густые, как молоко, затем шторм. Не то чтобы очень сильный, однако вышвырнуть на камни их могло запросто. Охотское море, район, сложный для навигации, особенно учитывая Курильские острова, тонкой цепочкой протянувшиеся вдоль выхода из него, и общую слабую изученность района. Почти сутки корабли упрямо боролись со стихией, но превозмочь ее смогли не все. Один из транспортов все же пропал вместе со всем экипажем, и о судьбе их оставалось только гадать. Но транспорты – это всего лишь корабли с грузом. Куда больше на эскадре переживали за людей. Во-первых, потому, что они свои, русские, шедшие с ними еще с Архангельска. А во-вторых, потому, что при все более ощущающемся некомплекте в экипажах, потеря даже нескольких человек была серьезным уроном. Но все кончается, и этот, Короткий, но тяжелый переход не был исключением. Вначале наладилась погода, а вскоре они увидели и цель их путешествия. Гостеприимно распахнула свои объятия Авачинская бухта, и все. Больше здесь ничего и не было. Петропавловск был покинут. Вообще, не было ни одного корабля и ни единого человека. Только брошенные дома и пустые склады. Правда, как выяснилось после беглого осмотра, не совсем пустые. Очевидно, собираясь, многое то ли не смогли, то ли не успели вывести. Для Верховцева это стало полнейшей неожиданностью. Если то, что Муравьевский пост на Сахалине оказался пустым, было ожидаемо, а куда деваться, если удержать его все равно не получится, то здесь, да еще и после разгрома, учиненного в прошлом году англо-французской эскадре. Это как так, вот ведь, ругался Александр, идя по улице брошенного города. Стоит признать, впечатление тот производил крайне удручающее. Стоило сюда тащиться, а чему тут удивляться? Матвеев, сопровождающий командующего, а заодно проводящий ревизию обнаруженного добра, выглядел спокойным, как объевшийся удав. Я лично весьма удивился бы, случись наоборот. Поясни, остановился Александр и повернулся к товарищу, старшему товарищу, не по званию, но по возрасту, а значит, кое в чем понимающему больше него. Кто-то посчитал бы его слабовольным, кто-то наивным. Кто-то из его круга там, в Петербурге. Вот только последний год полностью изменил представление Александра о мире. Мнение же других его волновало в последнюю очередь. Те, кого он считал друзьями, все здесь. А те, кого он не знает, да что ему до них, все просто, усмехнулся купец. Года не прошло, как их пытались выбить отсюда. А зная кое-какие повадки наших бывших союзничков, то и просто уничтожить. Союзников? Ну, Наполеона же вместе били, ты не сбивай меня. Так вот, они наверняка сообразили, что к ним в гости могут явиться снова, и уже куда большими силами. Тем, что было здесь, город не удержать. Думаешь, сам посмотри, где тут расселить достаточно крупный гарнизон. Александр подумал, затем еще раз подумал, и кивнул. Действительно, Матвеев ткнул его носом в то, о чем он, кадровый офицер, должен был сообразить первым. Сразу после того, как осмотрел город. Действительно, где, то есть ты хочешь сказать, они ушли? Да, помощи им ждать особо неоткуда, нашего появления они предсказать никак не могли. Вот и отступили, благо тут не так много народу. Посадили на корабли, и за раз или за два ушли. А почему не пешком? Могли и пешком, но морем и быстрее, и можно больше вывести. Ясно. Вот что, Сергей Павлович, собирай наших, и штурманов тоже зови, думать будем. Думали они весь вечер, что под хорошее вино и неудивительно, но разговор все равно был серьезным. Куда идти дальше? Или искать своих здесь, или затапливать трофеи силами только боевых кораблей и отправляться каперствовать дальше. И в этом случае куда? Возвращаться к берегам Америки или попытаться штурмовать Индийский океан? После долгих дебатов, едва не перешедших в небольшой мордобой, было решено все же поискать, куда ушли русские корабли. Теоретически, куда угодно, хоть на Аляску. А вот реально, вряд ли они рванули на другой материк. Как сказал Гребешков, это тяжело психологически. Все удивленно покосились на недавнего унтера, который, оказывается, знает такие мудреные слова, но возражать не стали. Искать следовало ближе, только вот, где, тут и пригодились штурманские навыки. Никто из присутствующих, да и вообще никто на эскадре в этих местах не бывал. Однако умение разбираться в картах кое-что значило. После долгих споров с верчением карты из стороны в сторону было отмечено не менее 5 мест, удобных для основания нового города. Ну, или хотя бы для того, чтобы относительно спокойно пересидеть лихую годину. Матвеев, разбиравшийся в навигации, может и хуже профессиональных штурманов, хотя, конечно, после их похождений это совсем не факт, долго смотрел на пометки, морщил лоб, а потом ткнул пальцем. «Я считаю, здесь». Почему? Все повернулись к Куропаткину, озвучившему этот вопрос. У большинства он даже не возник, Матвееву доверяли. Однако и оставить без внимания логичный вопрос командира Березины, только-только оклемавшегося после успешной авантюры, было неправильно. Матвеев лишь кивнул. Устье большой реки, там впадает в море Амур. Я не интересовался этими местами специально, однако кое-что знаю. Во-первых, любая река – это хороший транспортный и торговый маршрут вглубь континента. А во-вторых, по Амуру ходили казаки, об этом я наслышан. Наверняка и другие исследователи постарались 65, На самом деле все было не так просто. Долгое время эти места не исследовались, устье Амура считалось неперспективным, и его точного местоположения даже не знали. Судоходность Амура также оставалась под вопросом. Обнаружено и исследовано устье реки было Невельским на свой страх и риск только в 1849 году, хотя после этого исследовательские работы велись, несмотря на войну, достаточно активно. Сам Невельский, благодаря своему самоуправству, оказавшийся внезапно на хорошем счету у Николая I, сделал хорошую карьеру и увековечен, в том числе в географии. К примеру, его именем назван пролив между материком и Сахалином, соединяющий Амурский лиман и Татарский пролив. Последний, в свою очередь, соединяет Японское и Охотское моря. А значит, места уже известные. Может, и поселения какие найдутся. Соответственно, там располагаться удобней, чем идти в никуда. Логика в словах Матвеева, безусловно, имелась. После его слов мнения разделились. Одни считали, что надо идти в указанную Матвеевым точку, другие, что стоит проверить все перспективные места. Верховцев присоединился ко второй, но именно она была в меньшинстве. Можно было стукнуть кулаком по столу и отдать приказ, но Александр попросту не успел этого сделать. «Лучше все же проверить все», — задумчиво сказал молчавший доселе и не принимающий участия в обсуждении Матвеев. Жаркий спор, как по команде, стих, и все удивленно повернулись к нему. «Как так? Сам же предложил, и сам же теперь отказывается?» — купец усмехнулся. «Я могу ошибаться. Причем по многим причинам. У нас не самая подробная карта, особенно устья Амура. Так, указано в общих чертах, и, может статься, там вообще нет удобного места. Во-вторых, у генералов могут иметься иные соображения, чем у нас с вами. Да еще много разных «но». Главное же, проверив все точки, мы мало что теряем. Край, несколько дней. Не убегут же от нас, в самом-то деле. А ведь он только что сумел помирить всех, не доводя до скандала», — подумал Верховцев. «Проклятие, когда же я так научусь?» Матвеев тем временем искоса глянул на него и внезапно подмигнул, словно мысли прочитал. Все он понял и спас командира от необходимости пусть в малом, но конфликтовать с остальными. Александру оставалось лишь вознести хвалу Господу за то, как ему повезло с ближайшими соратниками, и начать готовиться к отплытию. Но прежде стоило дать отдых командам и пополнить запасы провизии. Они, разумеется, исчерпаны не были. Однако же изо дня в день жевать солонину — удовольствие, честно говоря, ниже среднего. Разумеется, коки демонстрировали чудеса поварского искусства, но все же они не были ни богами, ни мастерами из лучших рестораций Лондона и Парижа. Короче, всем надоело, и набить свежей дичи, благо здесь ее хватало, выглядело наиболее простым решением вопроса. Единственное, в отличие от Канады, местное зверье уже прекрасно знало, кто такой человек и каких гадостей от него можно ожидать. Неудивительно, что процесс вышел не особо быстрым. Но зато появилось время на то, чтобы провести мелкий ремонт. После дальнего перехода и штормов всегда найдется что-то разболтавшееся, вроде бы еще не сломанное, но уже и не совсем такое, как надо. Так что работы хватало всем, а значит, и время летело быстро. Александр за эти дни успел полюбить Камчатку. Один только вид Авачинской бухты чего стоил, а солидно курящиеся, будто расплывшиеся под собственным весом вулканы. Кое-кто из знакомых до войны любил ездить в Европу, особенно во Францию. Да что там, Александр с отцом и сами бывали в тех местах, но побывав здесь, он ясно понял: за красотой надо ездить в Россию. Такого, как в Великой Империи, раскинувшейся на два континента, больше нигде не найти. Именно во время одной из прогулок в сопровождении Диева и нескольких матросов по местным скалам и случилась с ним неудача. Как, да все как всегда бывает, набор случайностей. Просто истерлась от долгого использования подошва сапога, став немного скользкой. Просто ночью прошел дождь, и камни не успели высохнуть. Просто рассеялось немного внимания, и в результате все это, собравшись в большую кучу, едва не привело к трагедии. И ведь, главное, не просто так, развлечения ради, гуляли-то. Осматривали позиции, на которых во время штурма стояли орудия, и прикидывали, как их, случись нужда, можно восстановить или даже усилить. А потом раз, и Александр, поскользнувшись, рухнул с немалой высоты. Все получилось так резко, что он даже испугаться не успел. А что дурным голосом взвыл, так это через секунду, когда почувствовал сильнейшую боль в плече. Диева, как оказалось, обладал еще и реакцией дикой кошки. За то мгновение, когда Верховцев еще балансировал на краю обрыва, он успел броском дотянуться до него и намертво вцепиться одной рукой в запястье Александра, а второй ухватиться за росшее тут же дерево, тонкую, но крепкую березу. Рывок был столь силен, что у Верховцева помутилось в глазах, но уже через секунду он вновь обрел способности видеть и соображать. Прямо над собой он видел лицо Диева, покрасневшее от натуги. На руках его вздулись мышцы, так, словно это были корни какого-то непонятного дерева. Странно, однако все это врезалось в сознание, как топором. А еще через секунду пришло и понимание, что еще немного, и Диева не выдержит держать его и висеть сам. «Что ты делаешь? Отпусти! Ни за что! Сорвемся оба! В рай попадают только те, кто не бросает друзей», — прохрипел испанец. Лицо его налилось темной кровью, но хватка не ослабевала. «Держись, командир!» И они продержались, пока не прибежали матросы и не вытащили обоих. Уже наверху Александр понял, что не может поднять левую руку, и даже просто идти было тяжело. Каждый шаг отдавался тупой, но мощной, почти до тошноты, болью. Но это были мелочи, главное, оба остались живы. Врач диагностировал вывих, сказал, что Александр легко отделался, и вправил руку на место. Опыт в такого рода травмах у него был колоссальный. Правда, он непрерывно ворчал себе под нос на то, что уж больно развитая мускулатура у пациента. У какого-нибудь хлюпика вправил бы плечо одним движением, а тут, да еще и, пока до него добирались, закостенело все. Однако же вправил, и Александр понял в тот момент, что такое счастье. Когда они покидали Авачинскую бухту, Верховцев понял, что, если останется жив, когда-нибудь вернется сюда. Это было первое место за всю их Одиссею, где он чувствовал себя, как дома. И даже тот факт, что он едва не погиб, мало что менял. В конце концов, сколько раз он ходил по краю, и не сосчитать уже, привык. То, что стоило принять изначальное предложение Матвеева, все признали достаточно быстро. Во-первых, ничего не нашли, а во-вторых, быстро выяснили, что карты у них весьма и весьма примерные. Штурманы ругались матом, вычерчивая очертания побережья и занося в лоцы результаты промера глубин. А без этого никак, в первой же бухте отправившийся на разведку Архангельск нашел мель. Днище не пропорол, но засел крепко и, если бы не пароход, пришлось бы изрядно повозиться, стягивая его на чистую воду. Здесь все еще раз смогли оценить преимущество, которое давало эскадре наличие даже одного парохода. Зацепили Архангельск буксиром, дали ход, вскипела за кормой вода, и брик удивительно мягко сошел с мели. Но пароход – это хорошо, а вот то, что они все еще никого не могли обнаружить, плохо. Не то чтобы время поджимало, однако фактическое бездействие давило на нервы. Все же людям, привыкшим к бою и абордажу, ползание вдоль побережья противопоказано. К этому добавились непредсказуемо, иногда несколько раз за день меняющиеся погода и частые туманы. На фоне этого переход вдоль побережья Америки казался детской прогулкой. Не мыс Горн, конечно, однако все равно не подарок. Тем не менее эскадра упорно продвигалась вдоль побережья, ища своих. А потом было устье Амура и выскочивший из тумана как чертик из табакерки небольшой колесный пароход. Для обеих сторон встреча оказалась полнейшей неожиданностью. Но у неизвестного корабля имелось тактическое преимущество. В штиль только пароходы и могут хоть что-то предпринять. У парусников же выбора особого нет. Лежи в дрейфе дожди, пока ветер не поднимется. Миранда, конечно, тоже пароход, но машина была заглушена, экономили уголь. А вот гость, напротив, шел под парами, хотя и очень медленно. А вот ситуацией воспользоваться его капитан не сумел, что говорило об отсутствии у него хоть какого-то реального боевого опыта. И прежде, чем он успел развернуться, орудийные порты Березины открылись, явив миру грозную, хотя и скрытую до поры мощь фрегата. Вообще, повезло, что Куропаткин сохранил хладнокровие, а то ведь мог от неожиданности и дать залп. Его вполне хватило бы, чтоб разнести визитеров в клочья, а промахнуться с такой дистанции сложно. Капитан парохода сообразил это сразу же, а потому, когда с борта адмирала сначала по-русски, а затем по-английски проорали требование лечь в дрейф, подчинился. К стремлению умереть, но не сдаться, он был явно не склонен, да и щедро приправленная солеными морскими оборотами ругань давала надежду, что все же судьба вынесла его к своим. Англичане с французами так лаяться не умеют, 66, извечный стереотип. На самом деле умеют, хотя и на своих языках. Так что сигнальщик, покрывший офицера по матушке, не только не заработал Леньков, но и получил двойную винную порцию. Негласно, разумеется, и даже не столько потому, что его изощренные слова и сочетания чему-то там поспособствовали, а еще и потому, что поддержал честь эскадры перед местными почти что штафирками. Мол, не вам тягаться с морскими волками, что через океаны ходит. Конечно, нехорошо, однако же все на эскадре, от командующего до последнего юнги, уже считали себя чем-то отдельным, стоящим выше остальных. Не то чтобы семьей, но чем-то вроде клана, подобного шотландскому, запросто. Гордон о таких рассказывал, весьма похоже. Не самые лучшие отношения, но все же дающие ощутимые преференции в ближнесрочной перспективе. Впрочем, дело разрешилось быстро. К тому времени, как Александр, зевая, вышел из каюты, где отсыпался после собаки 67, собачья вахта, сленг, уже выяснилось, что перед ними русский пароход «Аргунь», корабль, ранее ходивший только по Амуру, а сейчас отправленный находящимся сейчас неподалеку, в только что основанном городе Николаевск 68, ранее Николаевский пост, население, 6 человек, контр-адмиралом Завойко, в дозор, и полчаса спустя Верховцев уже ступил на его палубу. Стоило признать, корабль был необычный, для русского флота, так уж точно. Нет, колесные пароходы с дополнительными мачтами для использования парусного вооружения – дело вполне привычное. А вот корабли с железным корпусом – это уже куда серьезнее. Строили, конечно, и такие, но это была, скорее, экзотика. А здесь, на краю мира, да еще и, как с гордостью заявил капитан, построенные из местных материалов. У сибиряков явно было чему поучиться. К обеду поднялся ветер, не сильный, однако достаточный, чтобы корабли смогли дать ход, и «Аргунь» сопроводил эскадру в удобную бухту по соседству, Амиранду, в Николаевск. Помощь была очень кстати, все же вести корабль в незнакомых водах удовольствие не из лучших. А так уже на следующее утро «Миранда» бросила якорь аккурат напротив только что основанного города, и Александр, несколько раз вздохнув, отправился на берег. Сейчас ему предстояло вести разговор с высоким начальством, и это могло оказаться более сложным, чем вести эскадру через океан. Верховцев сам себе не признавался до последнего, однако же пришлось. Нет хуже, чем врать себе, чревато. Так вот, он боялся, точнее, опасался, но все равно ощущения были напрочь забытыми. Он слишком долго был в море и привык, что самый главный начальник на тысячи миль вокруг, он сам, со всеми плюсами и минусами своего положения, плюс давящая на плечи ответственность, и никого, кто мог бы ее снять, зато и приказать делать хоть что-нибудь, руководствуясь непонятными высшими интересами, тоже нет. Верховцев привык к самостоятельности, привык, что любое решение, это его и только его право, и сейчас, идя на встречу с целым контр-адмиралом, точнее, генерал-майора флота 69, были и такие звания, человеком, многократно превосходящим его и знаниями, и опытом, и заслугами, не говоря уже о размерах эполет, он чувствовал себя немного странно, а потому, соответственно, нервничал. Однако и не идти было нельзя, думать надо было раньше, тогда бы пошли напрямик в Индийский океан. Ну а раз уж сам начал искать своих, требовалось идти до конца, и, стиснув зубы, чтоб не выдать обуревающее его чувство, Верховцев в последний раз одернул изрядно потрепанный мундир и отбыл на берег.